Грозен и всемогущ царь царей, владыка Азии Ксеркс, сын Дария Великого. Он и сам не знает имена всех племен, подвластных его скипетру. Он и сам не ведает, как обширна его держава, не представляет, как велико его богатство. Да ему и не надо. На то есть у него подданные, сатрапы и чиновники, казначеи и писцы. По одному мановению его руки, по одному движению брови исполняют они любой приказ, любое царственное пожелание. Восседает царь царей Ксеркс в огромном зале, облицованном мрамором и порфиром, украшенном золотом и слоновой костью. Трон его усыпан драгоценными камнями. Он сверкает, как утреннее солнце в июле. Сам Ксеркс облачен в просторный, расшитый золотом тирский хитон. На голове у него сияющая тиара, увенчанная огромным рубином. Рубин этот украшал статую богини в далекой Индии, но царь царей возжелал его, и покорные индийцы принесли рубин и положили к его ногам. Разгневалась богиня. Но что такое гнев индийской богини по сравнению с гневом царя царей? В правой руке у царя скипетр из слоновой кости, усыпанный самоцветными камнями. Левой рукой царь перебирает волнистую, выкрашенную охрой бороду. За спиной у царя стоят два эфиопских раба, обмахивают они Ксеркса опахалами из перьев страуса. По бокам трона высятся два могучих воина в драгоценных хитонах с саблями в позолоченных ножнах. Это бессмертные, непобедимые царские гвардейцы. У подножья трона притихли в ожидании приказов грек-переводчик, медианин-распорядитель и дюжий скиф в рубахе без рукавов. Это на случай, если царь захочет кого-то немедля казнить. Перед троном на мраморном полу склонился в поклоне посланец Карфагена. На нем расшитая золотом пурпурная мантия, драгоценный головной убор. Ждет карфагенянин царского решения, позволит ли Ксеркс его соплеменникам торговать в его бескрайней империи. Царь царей милостиво кивнул, проговорил что-то переводчику, переводчик залопотал на гортанном языке, карфагенянин заулыбался, низко поклонился, принялся благодарить. В это время распахнулись высокие двери зала, и быстро вошел царский родич, военачальник Мардоний. Видно, только что из похода, едва успел переодеться в соответствующие случаю одежды, но не успел смыть дорожную пыль. Прошел военачальник к трону, оттеснив карфагенянина. Тот испуганно отступил, недоуменно глядя на вошедшего. Царь царей помрачнел, знает, что не посмел бы Мардоний нарушить порядок без серьезной причины. Знаком велел вывести карфагенянина. Когда двери за ним закрылись, спросил, что случилось. «Не вели гневаться, великий царь», — Мардоний склонился перед Ксерксом. «Я лишь принес эту весть». «Говори». «Греческие города в твоих владениях взбунтовались, перебили гарнизоны». Побагровело лицо царя, глаза его вспыхнули от гнева. «Как они посмели! Знают ведь, что будут за это сурово наказаны!» «Они не посмели бы поднять мятеж, если бы не помощь». «Помощь? Чья помощь?» «Афины прислали им 20 боевых кораблей». «Вот как!» Царь царей опустил голову, задумался. Затем взглянул на своего распорядителя и приказал: «Приведите того грека». Распорядитель тут же понял, о ком идет речь, шепнул что-то своим подчиненным, те мгновенно исчезли. Не прошло и часа, как в зал в сопровождении двух придворных вошел хмурый грек в стоптанной обуви, в просторной льняной тунике и поношенном сером плаще. Прошел через зал, не глазея по сторонам, не дивясь блеску мрамора и сверканию драгоценных камней. Сопровождавшие его придворные упали ниц перед троном. Грек же остановился и кивнул царю царей как ровне, как старому знакомому. Все в зале замерли в испуге. Даже рабы с опахалами на мгновение перестали обмахивать царя. Только гвардейцы бессмертные не шелохнулись и не выказали страха. Медянин-распорядитель подскочил к невозмутимому греку, испуганно залопотал, косясь на правителя. Переводчик в трепете перед царским гневом зашептал: «Ты лицезришь царя царей, владыку Азии, бессмертного Ксеркса. Немедленно склонись перед ним, коснись лбом пола и жди позволения подняться». Грек презрительно взглянул на медянина и на толмача, проговорил сухо: «Я Демарат, царь Спарты, потомок Геракла. Я благодарен великому царю за его благосклонность, но спартанцы никогда и ни перед кем не склоняются». Все присутствующие застыли в страхе. Скиф-палач потянул из ножен меч, ожидая царского приказа обезглавить наглеца. Переводчик побледнел, не решаясь перевести слова грека. Но перевод не понадобился. Царь царей неплохо понимал по-гречески. Переводчика же держал для соответствия придворным правилам, а также для того, чтобы иметь запас времени на раздумья. Лицо владыки перекосилось от гнева, но затем оно разгладилось. Ксеркс взял себя в руки и заговорил: «Никто из смертных не смел стоять перед моим троном так гордо, как ты. За такую заносчивость любого другого я приказал бы тотчас же казнить. Но я вижу твое царственное лицо и понимаю, что ты истинный царь и ни перед кем не склоняешь головы. Расскажи же, Демарат, что привело тебя в мой дворец и чего ты хочешь?» «Я — законный царь Спарты. 20 поколений моих предков правили в этом великом городе, но сейчас родственники сместили меня. Я пришел просить тебя, о Ксеркс, о военной помощи, чтобы восстановить справедливость. И я выслушал тебя благосклонно, о Демарат. Теперь я хочу спросить, если я помогу тебе вернуть трон твоих предков, поможешь ли ты мне покарать заносчивые Афины?» «Да, великий царь. Демарат всегда возвращает долги и держит слово. Тем более я ненавижу заносчивых афинян, не ценящих истинное благородство и идущих на поводу простого народа». «Скажи мне, Демарат, Спарта — это и впрямь такой великий город, как ты говоришь?» «Да, великий царь, самый великий и самый могущественный из греческих городов. В чем же его величие? В огромной армии? В мощном флоте? В несокрушимых крепостных стенах?» «Нет, великий царь, у Спарты нет флота, ибо она расположена далеко от моря. У Спарты нет каменных стен, ибо ее стены — это щиты ее сыновей. Армия Спарты не очень велика, но каждый спартанец стоит сотни других воинов». «И я выслушал тебя, Демарат, но это всего лишь слова. Ты говоришь, что каждый спартанец — великий воин? Но у меня есть моя гвардия, 10 000 бессмертных. Каждый из них — великий воин. Можешь ли ты сразиться с одним из них?» «Да, великий царь». Царь царей сделал неуловимый жест рукой, и один из бессмертных выступил вперед, встал перед спартанцем, вытащил из ножен длинную саблю. Демарат быстрым взглядом окинул персидского воина, оценил его высокий рост и мощное телосложение, достал из ножен свой короткий меч — акинак. Распорядитель и переводчик стояли чуть в стороне, наблюдая за происходящим. Они успокоились, царский гнев на сегодня их миновал, и теперь можно было полюбоваться поединком. «Твой соотечественник глуп», — вполголоса сказал переводчику медянин. «У него нет ни одного шанса против бессмертного. Кроме того, что он меньше ростом и слабее, его меч слишком короток. Он не сможет даже приблизиться к гвардейцу, тот снесет ему голову своей длинной саблей. И вообще, как хваленые спартанцы сражаются такими короткими мечами? Их слава явно преувеличена». «Подожди говорить прежде времени. Ты еще не видел спартанца в бою. Я готов поставить на него драхму. А что до длины меча, Не в ней дело, а в том, чьи руки его сжимают. В большом бою спартанцы сражаются копьями, меч у них лишь для рукопашной. Драхму, говоришь? Я готов поставить на бессмертного 4 драхмы, ибо не сомневаюсь в его победе. Согласен. Персидский воин, как всякий опытный боец, не спешил. Он принял боевую стойку и внимательно следил за поведением своего противника, чтобы изучить его манеру боя и выбрать подходящий момент для нападения. Спартанец же стоял свободно, уронив руки вдоль тела, как будто его ожидал не поединок с могучим бойцом, а увеселительная прогулка по царским садам. Бессмертному надоело выжидать. Он решил, что грек — жалкий противник, способный только бахвалиться. Он издал боевой клич и ринулся вперед, взмахнув длинной саблей, быстрой и сверкающей, как молния, и упал на мраморный пол вниз лицом. Никто не понял, что произошло. Бессмертный лежал, не подавая признаков жизни, а из-под лопатки у него торчала позолоченная рукоять Акинака. «Ты не забыл, мой друг, что поставил на бессмертного 4 драхмы?» — насмешливо спросил переводчик и тут же замолчал, потому что заговорил царь царей. «Ты умеешь не только говорить, Демарат. Ты великий воин. И если остальные спартанцы хоть в половину так хороши, как ты, то я согласен с тобой. Спарта — могущественный город, и ей не нужны каменные стены. Ее стены — это воины. Ты поможешь мне вернуть трон моих отцов, великий царь?» «Помогу. Тем более, что я должен отомстить заносчивым афинянам за помощь мятежникам. И в этом ты, Демарат, поможешь мне». Рано утром у нас на лестничной площадке послышался шум, грохот и топот, как будто шло на водопой стадо слонов. «Все ясно», — сквозь сон подумала я. «Витька вернулся как раз вовремя». Я выглянула за дверь и увидела, что Витя вытаскивает из лифта какие-то тюки и баулы. Он вечно привозит что-то из рейсов. «Привет!» — обрадовался он. «Лифт придержи!» Тут подоспела Антонина. Втроем мы быстро управились. «Здорово, соседка!» — Витька весело облапил меня. «Ты все хорошеешь!» «Да ладно тебе!» Я легонько вывернулась. «А скажи, Витя, брат твой двоюродный все еще в ГИБДД служит?» «Надумала?» — неподдельно огорчился он. «Поздно уже, раньше надо было думать». Он отчего-то вбил себе в голову, что с его двоюродным братом я должна найти свое счастье. Точнее, это Антонина ему внушила. Говорила же я, что он мечтает выдать меня замуж. Так вот, брата этого я видела только на фотографии и, сразу скажу, не очень впечатлилась. Но сразу об этом Вите не сказала. Неудобно было человека обижать, он-то хочет как лучше. «Упустила ты свое счастье, Алинка», — вздохнул Витя. «Женится брательник мой, уже и заявление подали. Она, понимаешь, беременная, двойню ждет, так что ничего тебе тут не светит. Проворонила, голубушка, удачу». «Да ладно, чего уж». Я сделала вид, что расстроилась. «Ну вот может он номер машины одной для меня пробить в память о нашей несостоявшейся любви». И я протянула Вите бумажку с номером. Тут его затормошила Антонина, и дети выскочили на площадку в пижамах. В общем, я решила, что человек нужен семье, и ушла к себе. Было еще слишком рано, чтобы вставать, поэтому я повалялась немножко, потом долго принимала душ, а когда вышла, услышала стук в дверь. В последнее время стук в дверь меня несколько напрягает, так что я на всякий случай вооружилась зонтиком. Но оказалось, что зря, потому что Витя снова изо всех сил бабахнул кулаком в дверь и зычно крикнул, чтобы я открывала. «Держи!» — он протянул мне бумажку. «Машина на эту фирму зарегистрирована. АО «Аттика», поняла? Как раз брату позвонил, он и сделал. В 2 счета». Поблагодарив Виктора, я, не откладывая в долгий ящик, включила компьютер. На название «Аттика» компьютер выдал мне целую серию статей. Историческая область на юго-востоке Греции, магазин авторской мебели, поставка экологического детского питания, турфирма, еще несколько мелких фирмочек. Вспомнив, что сказал Виктор, я добавила к слову «Аттика» две буквы «АО» — акционерное общество. На этот раз мне выдали единственную статью. Акционерное общество «Аттика» занималось какой-то непонятной финансово-аналитической деятельностью и размещалось на пятой линии Васильевского острова. На всякий случай я посмотрела это место на карте и выяснила, что искомый адрес расположен между Средним и Малым проспектами, ближе к Малому. Тут я взглянула на часы и поняла, что опаздываю на работу. Вот так всегда. Вроде бы и проснулась сегодня ни свет ни заря, а от шефа снова попадет. Когда я, взмыленная и растрепанная, судорожно запирала свою входную дверь, я столкнулась с соседом. Он не спеша выплывал из арендованной квартиры, был чисто выбрит, из-под куртки выглядывал воротничок белой рубашки и кусочек галстука. Галстук был красивый. Судя по брюкам, костюм тоже был весьма приличный и дорогой, и куртка тоже недешевая, и ботинки начищены до зеркального блеска. «Здравствуйте», — буркнула я, потому что настроение сразу упало. «Вот сейчас встанем мы с ним в лифте перед зеркалом, и по сравнению с ним я просто пугало огородное». «Доброе утро», — ответил он равнодушно, бросив на меня мимолетный взгляд. И ничего не сказал, не то чтобы комплимент, мол, идет вам новая прическа, изменились к лучшему. Нет, этот тип даже не удивился. Охранник Василич, которому 60 лет в обед, и то заметил перемены. Песик Функтик лаем выразил одобрение. А этот и бровью не повел, и глазом не моргнул. Мол, мы вас не знаем, смотреть на вас не желаем, хоть вы противогаз наденьте, мы вас в упор не видим. Да не больно-то и хотелось. И пока я возилась с ключами, он быстренько проскочил к лифту и уехал. Вот именно. Просто зашел в кабину и уехал на первый этаж. Ну, я вам скажу, это уж форменное хамство. Я скрипнула зубами и побежала вниз. И успела раньше лифта, потому что он останавливался едва ли не на каждом этаже. И к соседу подсели Сонька с пятого со своим годовалым бутузом и дядечка с третьего с кавказской овчаркой по кличке Буран. Вы не поверите, с каким вполне объяснимым злорадством я заметила клочья шерсти на брюках соседа. Да еще и галстук ручной работы был обсыпан крошками печенья. Сонька зазевалась. Да еще овчарка не очень чистыми лапами прошлась по его ботинкам. «Браво, Буранчик! С меня косточка!» Придя в прекрасное расположение духа от такой картины, я не слишком переживала по поводу опоздания. И, как оказалось, зря, потому что шеф впал все-таки в ярость. А поскольку в гневе он страшен, то Милка перехватила меня перед дверью офиса и велела не показываться ему на глаза, а лучше затаиться в бухгалтерии, пока шеф не утихнет. В бухгалтерию Милка послала меня не просто так, а по просьбе бухгалтера Светланы Сергеевны. «Алина, ты ведь на машине? Так отвези, пожалуйста, накладные на склад», — сказала она таким тоном, что сразу стало ясно — отказа не примет. Я мысленно застонала. Склад находится у черта на куличках. Сначала до Васильевского, полгорода пилить по пробкам, а потом по битой дороге. Можно и машину угробить. Но, видно, сегодня не мой день, так что пришлось согласиться. Погода сегодня не соответствовала петербургской осени, то есть светило солнце. Я нашарила в бардачке темные очки. Солнце на миг осветило мои руки на руле и мелькнула полоска на безымянном пальце правой руки. Вспомнилась болтовня маникюрши в салоне. «Да ерунда, глупая баба все путает. Я никогда не была замужем, я знаю точно». А она так прищурилась, мол, «не хочешь, не говори, подумаешь, секреты какие». «Нет, выгонят девку эту из салона. Уж больно фамильярно себя ведет с клиентами. Нахально утверждает, что видит след от обручального кольца. Но с чего она взяла, что кольцо обручальное? Можно ведь и любое кольцо на этом пальце носить». Снова луч солнца, отразившийся в витрине, осветил мою руку. Я так пристально рассматривала полоску на пальце, что едва не задела микроавтобус, который истерично загудел. Все-таки некоторые водители слишком нервные. Но если остался след, то кольцо я должна была носить достаточно долго. И где оно, то кольцо? Куда оно делось? Я совершенно не помню. У меня только одно колечко с сапфиром, а серьги вообще без камней. Больше ничего из украшений нет. Я девушка небогатая, никто драгоценности не дарит. Так что насчет кольца надо у мамы спросить. Тут началась такая отвратительная дорога, что все мысли вылетели у меня из головы, кроме одной. Какую бы гадость сделать бухгалтеру Светлане Сергеевне, чтобы отомстить за машину? На складе я управилась быстро, и дорога назад до Васильевского была преодолена мною без потерь. И уже сворачивая на мост, я вдруг вспомнила, что неподалеку отсюда расположена та самая фирма «Аттика», на которую зарегистрирован синий «Мерседес». Я машинально повернула руль и съехала на пятую линию, и через две минуты увидела справа от дороги симпатичный двухэтажный особнячок, расположенный в глубине небольшого парка. Деревья в парке уже облетели, и особняк был хорошо виден. Классической желто-белой расцветки, с пилястрами по сторонам входа, недавно отреставрированный, он говорил о том, что дела в фирме «Аттика» идут неплохо. Но больше всего меня заинтересовала асфальтовая площадка перед входом в особняк. На этой площадке стояло несколько приличных машин, и на самом заметном месте был припаркован синий «Мерседес». Вот как! Совершенно открыто стоит машина. Водитель ни от кого не скрывается. Значит, он уверен в себе и никого не боится. Я припарковала свою машину неподалеку от ворот, достаточно близко к синему «Мерседесу», и приготовилась к ожиданию. Впрочем, ждать мне пришлось недолго. Прошло примерно полчаса, и из дверей особняка вышел невысокий плотный мужчина с одутловатым отечным лицом. Дорогое, хорошего кроя кашемировое пальто скрадывало многочисленные недостатки его фигуры. Мужчина подошел к синему «Мерседесу», остановился, огляделся по сторонам и недовольно взглянул на часы. При всем желании его нельзя было принять за того человека, которого я видела на записи камеры наблюдения, да и под Катькино описание он никак не подходил. Мужчина подергал дверцу машины, поморщился и достал из кармана мобильник. Но набрать номер не успел. Дверь особняка снова распахнулась, и торопливо вышел второй мужчина. Высокий, подтянутый, плечистый, в черной куртке. Приглядевшись, я увидела на его подбородке небольшой шрам. Но это точно тот самый тип, о котором говорила Катерина. При виде этого человека первый, тот, что в кашемире, насупился и недовольно проворчал. «Вячеслав, я тебя здесь уже полчаса жду. Тебе что, надоела эта работа? Так я тебе живо найду замену». Моя машина стояла совсем близко, так что я могла слышать разговор, тем более что шел он на повышенных тонах. «Не нужно, Армен Левонович», — ответил красавчик. «Меня задержали, Армен Левонович». «Это меня не интересует. Ты должен выполнять свою работу как положено». «Это не повторится, Армен Левонович», — Вячеслав предупредительно открыл перед одутловатым типом пассажирскую дверцу, а сам быстро уселся за руль. «Все понятно. Это не его мерс. Он шофер, возит своего шефа. А Катька-то губу раскатала. Весь из себя, да еще и машина. Ага». Принц из сказки прямо к магазинчику ее прикатил. Мерседес развернулся, подъехал к воротам. Ворота автоматически открылись, и машина выехала на улицу. Я немного выждала и двинулась следом. Ехали они недолго. С Васильевского перемахнули через Неву в центр, свернули налево и остановились перед солидным пятиэтажным зданием. Внушительный вид этого здания и множество дорогих машин, припаркованных перед ним, говорили о том, что в нем располагается какое-то государственное учреждение, куда и приехал Армен Левонович, чтобы решить какие-то важные вопросы. Мерс водитель поставил неподалеку от входа. Здесь машина уже не выглядела такой внушительной. Вокруг было много куда более крутых автомобилей. Водитель выскочил первым, открыл дверцу шефу. Армен Левонович, тяжело пыхтя, выбрался следом. Теперь и он тоже не казался таким значительным и самоуверенным, каким был возле своего офиса. Здесь, рядом со средоточием власти, он заметно скукожился и поник. Тем не менее, повернувшись к водителю, он что-то ему строго приказал. На этот раз я была слишком далеко и не могла расслышать его слова, но по властным жестам и выражению лица, а также по тому, как он показал на свои часы, я поняла, что он велит водителю ждать его в определенное время. Вячеслав, водитель, что-то ответил, подобострастно склонившись, но как только шеф скрылся за дверью, сел за руль и тут же отъехал. «Ага, не очень-то он боится своего начальника, только вид делает, а сам за его спиной проворачивает свои делишки». Я двинулась за ним. Синяя машина объехала квартал, поравнялась с небольшим кафе и притормозила. Тут же из кафе вышла молодая, хорошо одетая и смутно мне знакомая женщина. Приглядевшись к ней, я поняла, что это именно она приходила ко мне в квартиру под видом соседки. Именно она брызнула мне в лицо какой-то дрянью, чтобы отключить мое сознание. Правда, я так и не знала, зачем она это сделала. В первый визит на ней был халат, дешевенький такой, едва ли не с рынка, и волосы на голове полотенцем замотаны. А во второй раз тоже что-то темненькое, скромненькое она на себя надела. И мне бы, идиотке, сразу догадаться, что не может молодая женщина ходить в старушачьем халате. Ну, не живут в нашем доме такие. Уж во всяком случае, второй Тарас эту бабу в дом я не должна была пускать. Но что-то на меня нашло. Просто наваждение. Но во всяком случае, теперь я убедилась, что иду по верному следу. И если не собьюсь с него, узнаю, в чем тут дело. Женщина села в машину. Мерседес еще немного покрутил по улочкам центра и снова остановился. На этот раз перед большим магазином женской одежды. Женщина вышла из машины и направилась в магазин. Вот интересно, ее приятель оставил свой пост, рискуя нарваться на гнев начальника только для того, чтобы отвезти ее в этот магазин? Да сюда и пешком-то можно было дойти за 5 минут. Нет, определенно тут какая-то хитрость. То ли она здесь с кем-то встречается, то ли еще что-то задумала. Недолго думая, я припарковала машину неподалеку и тоже вошла в магазин. Оглядевшись по сторонам, я увидела ту самую девицу. Она как раз открывала дверь, выходящую на другую улицу. Ага, она просто запутывает следы. То ли на всякий случай, то ли заметила, что я за ней слежу. Я тоже быстро вышла на улицу через эту дверь, посмотрела направо-налево, но не увидела беглянку. Куда она могла спрятаться? Улица хорошо просматривалась в обе стороны и была пуста. Тут я заметила подворотню, перекрытую железными воротами. Не иначе, как она вошла в эту подворотню. Я подошла к воротам и увидела калитку с кодовым замком. Я остановилась в растерянности, но тут вспомнила, как читала в каком-то детективе, как герой открыл такой замок. Он посмотрел на него сбоку и нажал на те кнопки, которые были сильнее вытерты. Я сделала так же, взглянула сбоку и увидела, что кнопки с цифрами 3, 6 и 8 блестят сильнее остальных. Эти-то кнопки я и нажала. Замок щелкнул и открылся. Я порадовалась тому, какая я сообразительная, толкнула калитку и вошла в темную подворотню. В первый момент я даже ничего не разглядела, а потом рядом со мной прозвучал смутно знакомый голос. «Думаешь, ты такая умная?» Какую-то долю секунды я пыталась вспомнить, откуда знаю этот голос, и вспомнила, но в то же мгновение в глазах у меня вспыхнул яркий свет, и я отключилась. Я пришла в себя от резкого толчка, открыла глаза и поняла, что нахожусь в машине, но определенно не в своей. У меня машина скромная. Она мне нравится и вполне устраивает. И пахнет в ней уютно. Пластиком, моими собственными духами и освежителем воздуха. А в этой машине пахло так, как должно пахнуть в дорогих машинах. Кожей, немного табаком, немного виски и еще хорошим мужским дезодорантом. А еще деньгами, хотя говорят, что деньги не пахнут. «Как я оказалась в этом автомобиле?» Повернула голову и увидела рядом молодую женщину. И тут я все вспомнила. Как ехала по улице за Мерсом, как в этот автомобиль подсела девица, как она пыталась улизнуть из магазина. Вот черт, это она заманила меня в эту подворотню. Я попалась в самую элементарную ловушку, и меня затащили в синий Мерс. А я еще радовалась, какая я смышленая. Нет, это просто кошмар какой-то. Где была моя голова? Проснулась? — поинтересовалась девица, перехватив мой взгляд. Слишком рано. Поспи еще. Она брызнула мне в лицо чем-то холодным и пахучим, и я опять отключилась.